«Священный долг и почетная обязанность», глава 30. Сразу после праздников с похмелья, что ли, прокатилась целая волна ЧП, в том числе и в нашем полку. Из всех ЧП, а за неделю даже за 5 дней, произошло 3 случая со смертельным исходом. Наше происшествие самое загадочное. Если в одной части один солдат просто убил второго ножом, то в другой части случай произошел как в плохом фильме. Часовой, стоявший на посту, решил развлечься и стал стрелять в воздух. У нас это обычное дело, но не прямо в небо, а параллельно земле. И случилось, что он попал в окно проходившего недалеко от поста поезда и убил какого-то старика, который смотрел в окно. А в нашем полку виноватого вообще, наверное, не найдут. 16 мая 1988 года. История с сержантом Беловым оставила у меня очень неприятный осадок, и вовсе не потому, что он покончил с собой. Я его и знал-то всего 5 дней, но особо впечатлительные сослуживцы на полном серьезе стали меня бояться. Дело было так. Числа 8-го ко мне в кабинет зашел майор Строев, начальник строевой части, и привел высокого сержанта, который, как выяснилось, только что прибыл в наш полк. По призыву он оказался моим ровесником, то есть прослужил почти 1.5 года, а в Кутаиси его перевели из Венгрии. Майор сказал, что ему нужно некоторое время для оформления документов, и пусть пока, мол, новичок посидит у меня в кабинете, узнает что-нибудь о жизни в нашей части непосредственно от своего будущего сослуживца. Я что-то такое рассказывал. Парень по большей части слушал, сам говорил не слишком много, но обронил, что собирается после срочной службы подавать документы в военное училище. Я этому удивился, потому что впервые встретил человека с таким странным для призывника желанием. На том наш разговор и наше общение вообще закончились. Сержанта Белова направили в противотанковый дивизион. Вечером мы с ребятами сидели в чипке, солдатской чайной, трескали какие-то сладкие булки и запивали их газировкой. В этот момент мимо заведения по дорожке протопал сержант Белов. Шел он, как я хорошо запомнил, из городка в сторону казармы. «Глядите, вон самоубийца идет», — пробурчал я с набитым ртом. На логичные вопросы, кто это и почему самоубийца, я ответил подробным рассказом о моем знакомстве с этим парнем. И все согласились, что за полгода до дембеля мечтать о военном училище — желание странное и малообъяснимое. И на этом все про сержанта Белова забыли. А 13 мая вспомнили. В 5:30 утра, задолго до обычного затяжного подъема, была пятница, все моментально проснулись и оказались на ногах, как только вбежавший в помещение дневальный прямо с порога заорал дурным голосом: «Вставайте, вставайте!» И Белов повесился. Вот на это последнее слово все и среагировали, бросившись на улицу прямо в белье. Солнце еще не взошло, но было достаточно светло, чтобы разглядеть, что новичок висел неподвижно на нижней ветке большого дерева, которое росло перед входом в казармы разведчиков, ремроты и противотанкового дивизиона. Он и так был высокого роста, а сейчас, похоже, еще больше вытянулся, почти касаясь ногами земли. Все, кто прибежал, а прибежали почти все, смотрели на труп, переговариваясь отрывистыми тихими фразами. Появились первые офицеры. Дежурный по полку велел мне отправляться в городок и будить командиров. Я уже успел одеться. Бежать со всех ног полуголым, чтобы посмотреть на повесившегося, мне показалось странным. Да и жутковато было. Я-то ведь помнил, что несколько дней назад назвал его самоубийцей. Однако до городка я не добежал. Подполковник Жилин, по-прежнему исполнявший обязанности начальника штаба, уже мерил своими длиннющими ногами асфальт по территории полка. «Андрюха, ты к замполиту не ходи, и к Ивану тоже, я уже ему сказал. Что там?» «Повесился новенький, на ходу бросил я. Мне еще к Андрееву надо». «Валяй», — буркнул Жилин. Я добежал до квартиры замкомандира полка, разбудил его звонком в дверь и, извинившись, сообщил о ЧП. Через 10, максимум 15 минут все начальники собрались под деревом. Тело сняли с ветки, положили на лавочку под деревом и накрыли принесенным из казармы одеялом. «А ну давай расходись», — зычно гаркнул Жилин. «Командиры, займитесь своим личным составом. По распорядку дня считайте, что только что был подъем». В толпе началось слабое шевеление. «Вперед, вперед, пошли!» Не знаю, кто из ребят вспомнил про мои слова первым, но Олег и Игорь обратились ко мне одновременно. «Ну, Нор, и глаз у тебя черный!» Как-то сопротивляться и оправдываться было почти невозможно. Я же на самом деле так сказал. Оказавшиеся поблизости молодые молдаване быстро усекли, о чем шла речь, и побежали рассказывать остальным. К обеду весь полк знал, что за 5 дней до случившегося я предсказал самоубийство человека. На самом деле никакой мистики, конечно, в этой истории не было. Позже выяснилось, что у сержанта Белова еще на гражданке диагностировали шизофрению. И в своей части Венгрии он дважды пытался совершить самоубийство. Почему он вообще оказался в армии? Почему его не отправили домой сразу же после первого случая? Зачем его перевели к нам? Все это уже совсем другая история. Для меня главное было избавиться от приклеившегося ко мне образа прорицателя, потому что некоторые, особо не отягощенные интеллектом и падкие на всякие тайны сослуживцы, очень стали надоедать своими просьбами предсказать им будущее. По-настоящему мистических историй ни со мной, ни с ребятами в армии не происходило. Все рано или поздно получало логическое объяснение. За одним исключением. Истории, когда над нашим полком пролетели НЛО. Почти в самом конце мая, еще не поздним вечером, в постепенно сгущавшихся сумерках, я шел в клуб. Как только я выбрался из кустов и направился к зданию по заасфальтированной аллее, из-за крыши клуба выплыли 5 круглых, слабо светящихся пятен. Своими размерами каждая из этих пятен напоминала луну, какой мы ее видим в полнолуние, только они были не такие яркие. По отношению друг к другу пятна сохраняли неподвижность, а все вместе, образовав подобие то ли запятой, то ли серпа, медленно двигались мне навстречу. Относительно высоты их полета я ничего сказать не могу, так как невозможно было к чему-либо привязаться, чтобы сравнить. В полной тишине загадочные пятна продолжали свой путь по небу. Поскольку я провожал их взглядом и уже повернулся почти на 180 градусов, я обнаружил, что являюсь далеко не единственным человеком, стоящим, задрав голову вверх. В конце концов, НЛО, а я их так окрестил практически сразу, как только увидел, скрылись в деревьях над городом, и началось бурное обсуждение случившегося. Тот, кто не был свидетелем этого эпизода, конечно, рассказам не верил. Аргументация звучала просто – пить надо меньше. Но я в тот вечер был абсолютно трезв. Утром, чтобы развеять горячие споры, мы, как всегда, бросились к нашему неисчерпаемому информационному источнику. От связистов из штаба корпуса стало известно, что необычные объекты в небе над Кутаиси действительно наблюдались. Более того, чтобы узнать природу явления, в воздух поднялись и направились в погоню несколько вертолетов, которые, к сожалению, объекты не догнали. Спор очевидцев и скептиков таким образом тоже не привел к единому результату. Я, например, факт вертолетной тревоги трактовал как очевидное подтверждение моей теории об НЛО, а сомневавшиеся, напротив, утверждали, что раз вертолеты ничего не увидели, то и говорить-то, по сути, не о чем. Мы в эти дни репетировали очередную дискотеку в городке. Предстоящий концерт должен был стать последним для существующего состава группы. Сашка Чистов и Серега Черноземов, клавиши и бас-гитара, скоро увольнялись, поэтому мы не только разучивали новые песни, но и пробовали новых музыкантов. Олег, в принципе, уже выбрал в качестве замены Черноземова Витьку Троповского, но с клавишами все оказалось сложнее. В принципе, можно было пересадить за синтезатор ТДшу, но тогда обнажался тыл в виде ударной установки, а найти барабанщика оказалось гораздо сложнее, чем клавишника. Еще пару репетиций в паузах мы продолжали обсуждать историю с НЛО, а потом переключились на эпическое сражение с крысой. Грызуны были, пожалуй, нашей основной проблемой. Мыши те особенной головной боли не доставляли, а вот крысы, перед ними устоять не могли ни картонные, ни фанерные коробки. Все, что требовалось сохранить в нашей репетиционной комнате, мы прятали в железные ящики. И все равно, периодически обнаруживали новые потери. В этот раз, как всегда после отбоя, мы пришли в клуб какой-то очень уж большой компании. Когда Олег открыл дверь и щелкнул выключателем, мы увидели большущую крысу, сидевшую прямо посреди комнаты и таращившую на нас свои блестящие глазки. Первым в себя пришел Хват. «Парни, это крыса!» – заорал он. «Это она жрала наше сало!» Я в первый и последний раз в жизни видел своими глазами, как крыса не смогла вовремя отреагировать на физическое действие человека. Хват молнии бросился вперед и сапогом прижал крысу к полу. «Давай, давай, что-нибудь дайте мне!» – вопил он в приступе какого-то пароксизма страсти. Кто-то перебросил ему ведро, которое Хват нахлобучил на крысу. Дальше начался суд. Я, как человек, в доме которого всегда жили животные, выступал за помилование преступницы. Но куда мне с моим миролюбием было тягаться с фактом дикого, вопиющего преступления, порчи сала, присланного в посылке? Мои друзья-хохлы остались непреклонны. Участь крысы была решена большинством голосов. Где бы ни находился Толик Хват, у него всегда под рукой был бензин. Я не знаю, за счет чего наш полковой ГСМщик добивался этого эффекта, но бензин он нашел и на этот раз. Ухитрившись каким-то образом, волоча ведро по земле, вытащить крысу на улицу, Хват нырнул куда-то в клуб и вышел оттуда уже с канистрой и куском фанеры в руках. Фанеру он использовал как крышку, быстро перевернул ведро, а потом плеснул туда бензин. Но крыса просто так сдаваться не собиралась. Мы предусмотрительно отошли подальше, когда вмиг вспыхнувший в ведре факел вдруг вырос в размерах. Пылающая крыса выпрыгнула из ведра и бросилась прямиком на Хвата, как будто знала, кто именно ее казнил. Хотя было уже довольно темно, я отчетливо увидел, как ГСМщик побледнел. Впечатление, конечно, было жуткое. Все-таки в крысах есть какая-то инфернальная составляющая. И эту пылающую, нападавшую на своего обидчика крысу, я запомнил надолго.